для того, чтобы никогда уже больше не встать, навеки излеченный от своей ненасытной жажды любви. Солдаты тем временем уже успели осушить и стаканы, и кувшины. Встревоженный унтер-офицер встал из-за стола и промолвил: «Что за черт? Там все тихо, а капитан не идет». Он ухватился за подоконник, вскочил на окно и заглянул в комнату. Она была пуста. На этот раз унтер-офицера охватило смутное предчувствие. «Черт возьми!» — пробормотал он. «Нет, тут что-то неладно». «Эй, братцы!» — крикнул он, обращаясь к солдатам. «Бери за оружие и произведем осмотр этой чертовой избушки. Чуется мне, что произошло что-то недоброе». Солдаты мигом явились на зов. «Капитан! Капитан!» — крикнул унтер-офицер. Унтер-офицер кинулся в дом. Солдаты присоединились к нему в то мгновение, когда он уже входил в злополучную комнату. Унтер-офицер ощупью подвигался вперед. Вдруг из его груди вырвался отчаянный вопль. Он наткнулся на распростертое на полу человеческое тело и, хотя не видя, сразу сообразил все. Он быстро нагнулся, поднял тело и перенес его к раскрытой двери. Там, на свету, столпившиеся гусары увидели своего капитана, Поля де Рантиньи. Он был мертв и весь залит кровью. Его лицо уже успело покрыться мертвенной бледностью, а раскрытые глаза уже остекленели. Смерть, должно быть, наступила моментально, так как кинжал глубоко проник в легкое. На этот раз все солдаты подняли крик. «Его уже не воскресишь!» — воскликнул унтер. «Но зато мы должны жестоко отомстить. Пусть шестеро из вас сядут на коней и обыщут окрестности, а пятеро пусть останутся здесь. Мы обыщем это разбойничье гнездо». Домишко оказался пустым. Негодяи успели бежать через маленькую заднюю дверцу, но их еще было видно. Впереди всех бежал виноградником большой костлявый малый, а за ним неслись обе сестры. «Все на коней! Марш!» — скомандовал унтер-офицер. «Оцепляй виноградник! Держи оружие наготове! Стреляй!» Отряд состоял из опытных воинов, так что все приказания были поняты и исполнены с полуслова. Раздались выстрелы, засвистели пули. Костлявый малый споткнулся и упал. Покатилась Мануэла. Тереза свалилась на землю, как подкошенная. Их окружили. Тереза успела сказать несколько слов. Она ликовала, что ей удалось уничтожить хоть одну из этих проклятых собак-французов. Она захлебывалась своей ненавистью и удовлетворенной жаждой мести. Гусары вернулись к харчевне, сложили в главной комнате костер из найденного сухого хвороста и сломанных ими стульев и подожгли все это. Костер запылал на славу и вскоре охватил всю жалкую постройку. «Прекрасно», — сказал унтер-офицер. «Ветер крепчает и сметет пожаром всю эту подлую деревушку». Солдаты осторожно положили тело Рантиньи, его испуганно насторожившегося коня, и, поддерживая его с двух сторон, шагом двинулись обратно, тем самым путем, по которому так бодро накануне ехал Рантиньи здоровым и невредимым. А позади, выгоняемые разрастающимся пожаром, из домов вылезали мрачные человеческие фигуры. Старая гитана, злобно потрясая кулаками, изрыгала вслед гусарам самые ужасные проклятия. Двое ребятишек 5-6 лет кидали им вслед камни. Так покончил свое земное существование 25-летний капитан Поль де Рантиньи, павший жертвой своей любви к женщинам. Это было 3 месяца спустя. «Маршал», — сказал Наполеон Ланну, — «необходимо взять Регенсбург». «Когда прикажете, Ваше Величество?» — спросил маршал. сейчас же».